Глава шестая. Сгрустнулась. Состояние было, как к концу второго дня похмелья. Голова не болит, не тошнит. Силы уже почти вернулись. Но чувство бессмысленности происходящего заставляет оставаться на месте. Ощущаешь, что превращаешься в камень. Безмолвный, одинокий. Все-таки надо нажраться. Самое время было ответить что-нибудь возмущенное и высокопарное. «Мы не должны сдаваться!» Или «Дух Спартака не простил бы нам этого!» Но я промолчал. «Нет, ну, вы сами-то видели, что творится!» «Слушай, здорово ты ногами машешь!» Сказал Игорь после паузы. «Обыкновенный цигун!» Пожал плечами я, хотя будь ситуация чуть попроще, зарделся бы словно девчонка во впервые похваленных босоножках. «Цигун?» – удивился Паха. «Это типа йога?» «Типичное заблуждение», — я оборвался. «Слышите?» Парни мгновенно подобрались. «Что?» — прошептал Игорь. «Да нет!» Я вскочил на ноги. «Телевизор!» Я вбежал в кухню, схватил пульт и сделал громче. Перед выходом мы специально не стали выключать его, хотя показывал он тогда то чушь всякую по расписанию, то вовсе почти балет. Сейчас же выступала дикторша, это был канал России. Крупными буквами внизу кадра значилось «Экстренный выпуск» и «Прямой эфир». В данный момент не остается сомнений, что эпидемия началась в нескольких точках планеты практически одновременно, хотя первоначальным источником заражений все еще считается Северная Америка. Помимо Москвы оказались заражены Вашингтон, Нью-Йорк, Берлин, Буэнос-Айрес, Пекин, Вена и многие другие города. Точно известно, что зараза передается двумя способами – по воздуху и через укус. В первом случае вирус пребывает в неактивном состоянии, распространяется по организму, но не оказывает влияния на клеточном уровне. Причем происходит это очень быстро. Достаточно пройти в нескольких метрах от зомби или зараженного человека, чтобы заразиться. При этом точно известно, что в неактивном состоянии для живого человека вирус не опасен. При передаче же через укус вирус атакует нервную систему инфицированного, в результате чего тот погибает, после чего зараза проникает в клетки и перестраивает их, оживляя труп. Ученые и врачи к данному моменту сошлись во мнении, что каким-либо образом излечить человека, превратившегося в оживший труп, невозможно. Ведутся поиски лекарства, способного очистить организм человека от вируса, находящегося в неактивном состоянии, а также способного защитить от попавших в организм спор вируса в активном состоянии. Еще раз повторюсь, что ученые не надеются найти способ вылечить людей умерших, а потом оживших. Если кого-то из ваших близких или родственников постигла такая участь, вам следует держаться от них как можно дальше и не пытаться как-либо им помочь. Прежними они уже не станут. Приносим свои соболезнования. На этих словах диктор сделала паузу. Мне показалось, что говорит она совершенно искренне. Легче от этого не стало. Паха с Игорем к этому моменту стояли рядом со мной и также вглядывались в экран. Еще раз напомню про рекомендации правительства на данный момент. Произнесла женщина, переложив несколько листочков на столе. Населению не рекомендуется выходить из домов, при этом, по возможности, следует экономить продукты питания и воду. При встрече с зомби, на этих словах мы с парнями переглянулись, значит, в правительстве уже называют все своими именами. Почему тогда они раньше не выступили с заявлениями, не были уверены? «При встрече с зомби, — продолжала ведущая, — лучше всего попытаться от него убежать. Большинство из них медлительны. Также известно, что зомби не особенно умны, но вполне могут суметь повернуть ручку двери или нажать на клавишу магнитного замка. В первую очередь зомби реагируют на звук, потому при нахождении на улице рекомендуется как можно меньше шуметь, не повышать голос при разговоре. Другой способ остановить зомби – повредить его мозг. В этом случае он умрет и больше не оживет. Укусы зомби смертельны. В зависимости от количества яда, попавшего в кровь, смерть человека наступает в диапазоне от нескольких минут до одних суток. Погибший от укуса человека обращается в зомби в течение нескольких минут, иногда даже быстрее. Отдельно следует опасаться зомби, сумевших обеспечить себя источником пищи. Такие мертвецы быстрее обычных и способны охотиться на уровне высшего хищника. Упокоить такого без помощи огнестрельного оружия практически невозможно. Ведущая сделала глоток воды, затем продолжила. Правительство отдельно просит граждан воздержаться от любых проявлений паники, в том числе от ненужных опрометчивых попыток покинуть город или добраться до продуктов питания. К сожалению, возможностей полиции оказалось недостаточно для защиты населения от неожиданной угрозы. В данный момент не следует рассчитывать на поддержку сил МВД или скорой помощи. Тем не менее, правительство не планирует оставлять крупные города во владении зомби на хоть сколько-нибудь длительный срок. В данную минуту силы армии и МЧС по всей стране сосредотачиваются для проникновения в города и зачистки их от зомби. Нахождение на улице в данный момент небезопасно. Помощи следует дожидаться внутри домов. Об изменении обстановки правительство будет докладывать незамедлительно по каналам СМИ. Просьба гражданам по возможности проявлять сознательность и делиться продуктами питания с соседями, находящимися в нужде. О точках и распорядке мобилизации сообщаться будет дополнительно, также через СМИ. Кроме того, следует... Ведущая вдруг замолчала, вглядываясь куда-то за кадр, бросила взгляд на стоящий чуть сбоку на столе ноутбук. «Только что получено сообщение», – произнесла она с явным воодушевлением в интонации, «об окончании формирования военных колонн и выдвижении их к Москве одновременно с трех направлений. Прямое включение с расстояния 30 километров от границ города по западному направлению». Картинка студии новостей сменилась стандартным российским пейзажем с высоты птичьего полета. Разрезающие поле магистраль, окруженные тонкими полосками леса, и множество своротов по обе стороны, к деревням, коттеджным поселкам и истощившимся лесным вырубкам. Значит, передача с вертолета. Вы можете наблюдать в верхней части экрана. «Блин, сколько там машин!» — воскликнул Игорь спустя пару минут трансляции. К этому моменту длина колонны в кадре равнялась длине всей трассы, помещавшейся в нем. «Ну, столько, сколько нужно, надо думать», — ответил я. «Ну вот, а говорят еще, что правительство ни на что не годно». «Годно? И почему во всех книгах пишут, что правительство только себя станет спасать? Это же нелогично. Кем они тогда править-то будут?» «И еще одна новость», – воскликнула вдруг ведущая. «Только что нам передали из Берлина, что силами армии удалось практически полностью блокировать распространение заразы. В данный момент усиленный контингент направляется в город для помощи жителям, запертым в своих квартирах и отстрелом масс зомби. Судя по всему, мир не падет под напором эпидемии». В изнеможении я упал на стул. Пронесло. Неужели пронесло? Да, мы все еще в опасности, но если вести себя мудро, не психовать, не бухать, попытаться максимально защитить квартиру. Так, неужели у меня мозги снова заработали? Надо набрать воды в ванну, сказал я, вставая. Тогда даже с той едой, что есть, неделю продержимся. За это время нас вытащит. Еще я бы забаррикадировал дверь. Так железный вроде, посмотрел на меня Паха. Да. «Скорее всего, это не понадобится», — кивнул я. «Но кто знает? Трудного же в этом ничего нет». «Давай», — решительно согласился Паха. «Лучше это, чем сидеть». Игорь, не отрываясь, продолжал пялиться на экран. «Игорь!» «Забавно», — протянул парень. «Смотрите-ка, один из танчиков в кустике поехал. Пописать, наверное». Я посмотрел туда же. Один из танков свернул в сторону леса. На разведку, что ли? Почему тогда из центра колонны? И вообще, какая к черту разведка? Для таких вещей всякие спутники, GPS, я хотел сказать, ГЛОНАСС есть. О, еще один, воскликнул Игорь. Наверное, если бы среди нас были отслужившие, мы бы лучше поняли эти маневры. Как вы думаете, снова подал голос Игорь, а если это... Они останавливаются, воскликнул Паха. Какого хера они останавливаются? Чертово зрение! Эх, я хотел сказать, великолепное, но не такое, как у обычных людей зрение. Только когда оператор взял колонну крупнее, я заметил. Танки, БМП, грузовики один за другим сворачивали с дороги. Некоторые врезались, хотя большинство просто останавливались. Спустя минуту дверь Урала с закрытым тентом кузова открылась. Изнутри выпал человек. Стал подниматься, но как-то неуклюже. Еще через секунду люди стали появляться из-под тента. Падать на асфальт и подниматься. На экране снова появилось изображение студии. Диктор пыталась что-то сказать, переводя взгляд с объектива камеры на свои листочки. Затем на ноутбук. И снова на объектив. Но получались только отдельные слова. «Мы потеряли связь со съемочной группой», — наконец выдала она. «Прилагается усилие для того, чтобы восстановить». Она сделала паузу. На экране было видно, что по какой-то причине спасательная колонна остановила продвижение. Причины в данный момент уточняются. И мне сообщают, что мы получили кадры от наших немецких коллег. Готово? Сейчас вы их увидите. На этот раз съемка была не с вертолета или дрона, а с какой-то, судя по всему, автоматической камеры, установленной на фонарном столбе или на стене здания. По Европейской улице на невысокой скорости, не более 5 км в час, двигалось несколько автомобилей в армейской раскраске. Из того, что мне приходилось видеть, я бы сказал, что больше всего они напоминали американский «Хаммер», но, кажется, это было что-то другое. В кузове каждой машины стояло по 3-4 бойца, которые отстреливали из шмайсеров, ну, не знаю, может, это было «Хексер-Кох», подходящих к машинам зомби. Работал громкоговоритель, очевидно сообщая гражданам о том, как следует поступать. Я бы тоже на ус помотал. Но трансляция шла на суахиле, шутка, по-немецки говорили. «Говорят, чтобы в домах оставались», — сказал Игорь, «что сначала зачистят улицы, потом будут в каждый подъезд заходить». Примерно на второй минуте записи на военных вышло сразу несколько десятков зомби, так, что водителям даже пришлось остановить машины. Начался отстрел, и один из автомобилей вдруг подлетел в воздух на несколько метров, перевернулся и упал на соседнюю машину, на людей, что стояли в кузове. И совершенно точно это был тот самый момент, когда у меня стали сдавать нервы. Я еще успел заметить, как взлетают остальные машины. Без взрывов, гигантских катапульт и вообще каких-то видимых причин, будто их оттолкнуло от земли невидимым магнитом с обратной полярностью. После эфир вернулся в студию. Я еще успел увидеть ошарашенное лицо дикторши. Потом экстренный выпуск сменился рекламой. Хрен мы больше новости увидим. По крайней мере до тех пор, пока они сами не поймут, какого взбесившегося лешего здесь. «Мне надо поделать цигун», — сказал я. «Что?» — Паха с Игорем уставились на меня. «Цигун, понимаете? Не делал я сегодня. Нехорошо тренировку пропускать». Они продолжали смотреть. «Ладно», — я решил объяснить. «Вот вы на выборы ходите?» «Да», — дружно ответили они. Если честно, я ждал другого ответа. «А, так значит, ходите, потому что думаете, что от этого вашего поступка что-то может измениться, правильно?» «Вот». «А я сейчас не стану обсуждать то, что мы только что видели, потому что на понимание нами ситуации это никак не повлияет. А вот после того, как я займусь цигуном, мои мышцы расслабятся, концентрация повысится, Тем самым я идеально подготовлю себя к возможным нагрузкам, которые будут ждать нас на улице, где куча зомбаков, мародеров, почувствовавших безнаказанность представителей власти и криминального мира, по очереди, а иногда и все вместе, будут пытаться нас поймать, сожрать и изнасиловать. И дай бог, если в таком именно порядке. Так что я сейчас пойду налью воды в ванную, потом буду делать цигун. Но вы пока подтащите шкаф поближе к двери. Как только закончим, будем думать, как добраться до магазина или до надежного места, или выбраться из города. «Слушай, у тебя этот момент, да?» – спросил Игорь, подойдя ко мне ближе, округлив глаза. Я едва-едва удержался, чтобы не отступить. «Какой?» «Ну, когда почти ничего уже не может спасти, организм активизирует все свои скрытые возможности», – объяснил он. «Ты очень ясно соображаешь. А если тебе нужно, ну, сдвинуть трактор с бабушки, скажем, то у тебя и на это хватает сил». «Хм», – я задумался. «Думаю, пока нет». «Это хорошо», – закивал Игорь. «Американцы проводили исследования на этот счет. Такое действительно бывает, куча случаев зарегистрировано. Только после этого очень часто умирают. Академик Королев, между прочим, так и умер, самолет держал. Ладно, буду иметь в виду». Занялись делами. Пару раз парни заходили в комнату, чтобы посмотреть, как цигун выглядит, но вскоре интерес потеряли. Ну, я уже говорил, что стояние столбом не самое зрелищное упражнение, зато оно увеличивает количество медиахлориана в крови. Потом я немного покрутил круги, покрутил шар, покрутил воробья. И я думаю, вы уже поняли, что в тайцзицюань приходится многое чего крутить. Знаете, как крутит воробья? Берется воробей, не очень крупный, но до такой степени живой, чтобы мог хотя бы немного сопротивляться. Всегда ношу такого с собой. Берешь его и начинаешь крутить из стороны в сторону, из стороны в сторону. Поверили? Шутка. Это делается совсем не так. Спустя примерно час снова собрались в кухне. Что говорят? Я кивнул на телевизор. Повторяют советы про то, как справляться с зомби, ответил Игорь. Про спасательные миссии ни слова. Ясно. Слушайте, я что подумал? В доме должны быть люди с машинами, которые пока так же, как мы, просто сидят и ждут. И они точно решают, сейчас ехать куда-то или нет. И наверняка решатся рано или поздно. В магазин-то точно. Но из подъезда такой человек может не суметь выйти из-за зомбаков. Женщина, к примеру, или старый кто-то. Мы могли бы помочь для обоюдной выгоды. Ну, а куда конкретно ехать, можно посоветоваться с тем человеком, у кого машина есть. «Отличный план!» – воскликнул Игорь. «Только я, наверное, только про несколько человек знаю, какие у них машины, и их во дворе нет. Может, в гараже? Ну, может!» «Надо тогда по квартирам идти», – подытожил Паха. «Правда, хер нам сейчас откроет кто. Попробовать же можно!» Мы надели по дополнительному слою джинсовой ткани, а запястья и щиколотки еще и скотчем обмотали. Паха снова пошел с табуреткой. А мы с Игорем вооружились ножами и топорами, потому что прежнее оружие утратили. «Куда?» – шепотом спросил я, когда мы вышли в подъезд. «Давай с пятого начнем», – так же тихо ответил Игорь, – «чтобы по порядку». «Хорошо». Построившись в подъемно-лестничный порядок, двинулись. «Знаете, мне все один момент покоя не дает», – произнес Игорь на ходу. «По телевизору сказали, что заразиться очень легко, и мы уже были рядом с зомби, и, получается, мы тоже заражены. И, собственно, я о чем подумал. А если теперь кто-то умрет не от укуса, а просто, ну, от того, что жизнь у нас тяжелая? К примеру, будешь ночью грабить музей, тебя увидит охранник, и когда будешь от него убегать, случайно наткнешься в темноте на выставленный меч статуи Бога, отвечающего за справедливость. Если ты от этого умрешь, то станешь зомби?» Мы поднялись до пятого этажа, огляделись. Слова Игоря произвели на меня впечатление. «То есть ты имеешь в виду, что если ты захочешь показать, Какие крепкие стеклопакеты производит твоя фирма, и, разбежавшись, прыгнешь на такой, находясь на 40-м этаже здания, а рама неожиданно окажется не такой крепкой, как стекло, то, долетев до земли, ты поднимешься и станешь кидаться на прохожих. Примерно это, серьезным видом подтвердил Игорь. Понятно, согласился я. Нужно это иметь в виду. Тогда в ту квартиру не пойдем, решительно указал он. Там дед с бабкой живут очень, очень, очень старые. В соседнюю пойдем. Готовы? Тогда звоню. Он нажал на клавишу, раздалась короткая трель. Какое-то время прислушивались. Потом Игорь позвонил еще раз. Подождали еще, но так никто и не ответил. Ну, значит, никого нет дома или не хотят никого видеть. Игорь перешел к следующей двери. И в этот раз я отчетливо расслышал внутри какой-то шум. Звук шагов или что-то в этом роде. «Здравствуйте!» – позвал Игорь через дверь. Не громко, но все же не шепотом. «Это Игорь Велетин, ваш сосед с 4-го этажа. Мы собирались до магазина сходить. Вам ничего не нужно?» «Ну, дает!» Мысленно я почти аплодировал. «Русский человек, если его о чем-то начнут просить, дверь в жизни никому не откроет. А вот если выгоды какой пообещать...» «Здравствуйте!» – раздалось из-за двери спустя, наверное, целую минуту. «Здравствуйте!» – сразу ответил Игорь. «А что? Что вы будете покупать?» Голос был женский. «Девочки или девушки?» «Возраст определить не берусь. У меня по внешнему-то виду это не всегда получается». И этого вопроса Игорь, очевидно, не ожидал. «Ну, мы пока не думали. Ну, если вам не трудно, не могли бы вы купить для меня оливковое масло и еще йогурт, только натуральный, без сахара. Деньги я вам отдам». Мне стоило больших усилий, чтобы не засмеяться. Не из-за того, что сказала соседка с 5-го этажа, а из-за выражения, которое появилось у Игоря на лице. Такой вид бывает, когда приходишь в кассу и понимаешь, что зарплату тебе выдают ваучерами МММ. Я имею в виду удивление, радость, ощущение тепла улыбок. Шутка. Только удивление. И только в первую секунду, но зато очень сильное. Мы запишем в список. Спасибо большое, послышалось радостно из-за двери. Я буду ждать. Да, хорошо. Игорь замолчал. Еще секунд 5 он разглядывал дверь, затем мотнул головой и шагнул к лестнице. На этаже было по 3 квартиры. Пойдемте на 4-й. Спустились на этаж. Так, там я. Там. Игорь указал на соседнюю квартиру и как-то виновато на меня посмотрел. Там дядя Кирилл живет. Ну, он вращается в определенных кругах. Гомосек, что ли? Не поверил я. Честное слово, за всю жизнь я знал только одного гомосека – Дамблдора, но он вроде как вымышленный персонаж. А так только по телевизору, да и там точно определить нельзя. И если бы у единственного, про кого я знал бы точно, что он, ну, с размороженным холодильником, имя было бы Кирилл, я бы расстроился. Человек-то я толерантный, пусть люди чем хотят занимаются, но расстроился бы все равно. Глупо, но что сделаешь? Да нет, Игорь поспешил меня разубедить. Алкаш он, самый обыкновенный. А, ну и это-то нормально, махнул я рукой. С похмелья не болел бы, я бы тоже алкашом был. Машина у него есть? Машина, Игорь задумался. Знаешь, кажется, да. Нет, точно, у него старый «Жигуль» в ракушке. Только на ходули? Да любой «Жигуль» можно за полчаса с помощью молотка и изоленты оживить, заявил Паха уверенно. Главное, чтобы алкаш нас не послал. Не, с этим без проблем, успокоил Игорь, нажимая на звонок. Он такой, не напрочь бухарик. Со словарем ходит, про Лужкову может стишок матерный рассказать. А с утра так и вовсе. В этот раз шум копошения за дверью возник почти сразу. Еще секунда, и дверь стала открываться. Мы дружно отпрыгнули назад, выставляя молотки и табуретки перед собой. «Здорово, мля! Чего названиваете?» Тезка оказался невысоким, но хорошо упитанным и явно крепким мужиком с давно нечесанными залысинами, с гаечным ключом в правой руке и початой бутылкой водки в левой. «Ребята?» «Игорек!» – прищурился он. «Ты что ли?» «Да, дядь Кирилл, здравствуйте!» – выступил Игорь, чуть опустив молоток. «Мы тут квартиры с парнями обходим, чтобы какую-то, может, стратегию действий замутить, чтобы жить было красиво и не больно. Вот к вам и...» «Ты постой!» – дядя Кирилл окинул нас старательным взглядом. «Давайте-ка, ребята, внутрь заходите, а то с открытой дверью, мля, заходите!» Спустя минуту мы уже сидели в гостиной, а дядя Кирилл шумел на кухне, разливая по чашкам на обещанный чай. Квартира, что сразу бросилось в глаза, не производила впечатления чуть спрыснутого одеколоном бомжовника, как частенько бывает в жилищах алкоголиков и многодетных семей, что, к сожалению, нередко одно и то же. Пыль покрывала ровным слоем большинство горизонтальных поверхностей, занавесок на окнах не было, только плотные шторы, но все вещи в комнате лежали на своих местах. В углу широкий стол с разложенными на нем инструментами, не топорами и киянками, а отверточками и щипчиками для мелкой работы. Расставив кружки, дядя Кирилл приложился к бутылке, которую за все время из рук так и не выпустил, но выпил, как я заметил, совсем немного. «Вам не предлагаю, ребята», — сказал он. «Самому мало, мля». «Так чего надумали-то?» «А вы телевизор смотрите?» – спросил Игорь, представив нас Пахой. «Смотрел сначала, мля. Лечусь теперь. Думал, по трезвому делу крыша поехала. Работу взял», – он кивнул в сторону стола с инструментами, «и 2 дня не пил почти. А сегодня радио-то включил?» «А вы на улице были?» – спросил я. 3 дня уж не выходил. А вы?» Я кивнул. «И что, и вправду жрут?» «Да». «Дела!» На какое-то время дядя Кирилл задумался. Еще немного отпил из бутылки. «Игорь говорит, у вас машина есть?» – спросил я. «Она на ходу?» «Машина?» «Да на ходу-то на ходу должна быть. Я его уж год, наверное, не заводил. Так что и бензина в ней вполне может не оказаться». «Ясно. А вы знаете, у кого какая машина в подъезде?» – спросил Паха. «Там ведь стоят во дворе несколько». Дядя Кирилл задумался на секунду. «Ну, в общем-то...» Он встал, подошел к окну. «Так, Шкода стоит с Сереги со 2-го этажа. Приус, женщина с 3-го подъезда, не знаю ее. Хендай. Хендай, по-моему, Виктора Андреевича тоже со 2-го. Павлова?» – уточнил Игорь. «Да, да, Павлова. Так, еще универсал чей-то. Не знаю, по-моему, не местный. Ну, вот, собственно». «Значит, либо Шкода, либо Хендай, если владельцы согласятся», – подвел итог Паха. «Теперь осталось понять, для чего конкретно. Я думаю, будет логично съездить сначала в магазин за продуктами», – сказал я. «Там должно быть немало разного народа, и ментов, и мужиков крутых. Сможем узнать, кто что делает». После этого короткого выступления на рационалисте внутри меня проступило несколько трупных пятен, но я постарался этого не заметить. Доводы, которые я привел, были полной чушью. И желание опереться на мнение общественности, и ставка на предварительный план вместо проработки сразу и последующих шагов. Но, во-первых, я знал, что на слушателей эти доводы подействуют. А рационалист внутри заинтересованно приподнял голову. Во-вторых, несмотря на то, что и от ментов, и от крутых мужиков в такой ситуации огрести можно не меньше, чем от зомби, я действительно считал, что поездка до магазина на данный момент лучшее решение. Махнув на меня рукой, рационалист перевернулся на другой бок и захрапел. «Только подъезд надо обойти, ребята», – сказал дядя Кирилл неожиданно. «Мы дружно посмотрели на него». «Если в квартире кто-то омертвячился, мля, он и выйти может. А если дети у кого?» «Хм, сказать по правде, я не особо удивился, что первым сделать что-то героическое предложил человек, который до кризиса был алкоголиком. Теперь мир изменился, и чтобы в новых условиях показать себя с хорошей стороны, он будет рисковать и принимать на себя любую самую сложную и неблагодарную работу, лишь бы окружающие люди считали его ценным членом общества. Да вспомните хотя бы Фродо! Интересно, в подъезде есть еще алкоголики? Ладно, ладно, шучу. Хорошо. Оставив дядю Кирилла экипироваться, нас он встречал в трениках и майке, мы спустились на второй этаж. В какой квартире живет Виктор Андреевич, а в какой Серега, Игорь не знал. Так что позвонили в первую попавшуюся. «Видимо, никого», – бросил Игорь спустя секунд 20-30. Подошел к следующей двери, дернул за ручку. С почти неслышным скрипом дверь поддалась. От неожиданности Игорь едва не потерял равновесие. «Да что за...» Я успел зажать ему рот. «Не очень люблю мужские слюни, но так было нужно». В появившуюся щель я увидел две вещи. Спину человека, неподвижно стоявшего в паре метров от выхода, по руке которого стекала кровь, и много-много пар обуви, беспорядочно расставленные у порога. А еще через секунду я ощутил идущий изнутри тяжелый запах разложения. Осторожно я попытался прикрыть дверь, нажал на ручку, она не закрывалась до конца. «Парни!» – тихонько позвал из-за спины Паха. «Тихо!» Любой шорох мог стать решающим. «На первом этаже стоят два зомби», – сказал Паха каким-то странно безучастным голосом. Прижав дверь к стояку, я обернулся. С того места, где я стоял, видно не было. Значит, Паха смотрел между перилами. «Поднимаемся», – одними губами прошептал я, – «только не шумите». «Видимо, опыт крутых мужиков нам все же пригодится. Под дверь можно будет забить пару клиньев, у дяди Кирилла наверняка найдутся, а двух нижних придется замочить ударами в голову. Опасно, но ничего не сделаешь». Игорь с Пахой поднялись напролет выше и остановились ждать меня. Отпустив дверь, я поднялся до их уровня и все понял по их лицам. Обернувшись, я увидел, как под действием ли собственного веса, сил ли Кориолиса или же просто злого рока, прикрытая мною дверь проворачивается на петлях, открывая. «Идем!» Поднявшись до третьего этажа, мы затихли, прислушиваясь. По лестнице никто не поднимался. По крайней мере, не делал этого так, чтобы мы слышали. «Нужно позвонить в эти квартиры», — решил я. «Сейчас». «Совещаются», — произнес Игорь минуту спустя. Ухом он прижимался к косяку. «Думают, что это зомби позвонили». «Скажи, что ты не зомби», — посоветовал я. Игорь сказал. Прошло пару секунд. «Говорят, что это было бы первое, что сказал бы зомби». «Короче, расскажи им про первый этаж и про квартиру на втором», — сказал я. «Мы не можем здесь стоять». Обзвонив остальные квартиры с одним мужиком, Виталием Петровичем, мы вполне мирно побеседовали через дверь, без особого результата, еще в одной никого не оказалось, мы вернулись на четвертый, где нас встретил дядя Кирилл, уже обмотанный скотчем во всех нужных местах. «Стариков на пятом я предупредил», — сказал он. «Они не собираются выходить. Натальи Филаретовны дома нет». «Она ведь врачом работает», — уточнил Игорь. «Да, в роддоме», — ответил дядя Кирилл. «Видимо, на работе. У вас что?» Мы коротко пересказали. Какое-то время дядя Кирилл чесал затылки. «Так, давайте-ка зайдем пока». «К обеду время», — заметил Паха как бы невзначай. «Согласен», — тут же согласился Игорь и повернулся к дяде Кириллу. «Давайте телефонами обменяемся, чтобы не выходить каждый раз. Поедим, телевизор посмотрим и дальше думать будем, хорошо? Давайте, ребята». В квартире Паха сразу взялся за готовку. Мелькнула мысль посоветовать ему экономить продукты, но тут же отпала. «Из дома все равно выходить придется». Сделав контрольный звонок брату и снова не дозвонившись, я сел за компьютер, набрал «Как завести машину без ключа». Спустя 10 минут узнал, что дело не самое хитрое, если автомобиль не новый. А вот если новый, то там нюансов 100 раз больше, а это плохо. Как бы то ни было, взял бумажку и принялся выписывать. «У меня ведь канат альпинистский есть», – послышался голос Игоря. Последние минут 10 он что-то внимательно разглядывал через окно, отодвинув в сторону край шторы. «На крайний случай можно через балкон вылезти. Был бы этаж пониже. С первого этажа кто-то вылез, пока мы ходили, даже решетку вырвали». «Чего?» – я отвернулся от компьютера. Паха тоже отвлекся от готовки. «Вон, смотрите!» Мы подошли к окну, и на отмостке как раз под нашими окнами лежала решетка, какими обычно закрывают окна на первом этаже. Обычно в таких замочек на случай срочной эвакуации, но встречаются и без. «А откуда стекло?» – спросил Паха. Вокруг решетки все было усыпано осколками. Вместе с решеткой вынесли и стекло. А как они вообще это сделали? Не совсем понял я. Машиной выдрали? Блять! Мы ломанулись вглубь комнаты. Вы видели? Прошептал Игорь с ужасом, глядя на окно. Да твою же! Я метнулся в сторону коридора, быстро похватал молотки, табуретки, потом вернулся в комнату, раздал парням. Что? «Ты думаешь?» «Я ничего не думаю. Меня даже возмутило, что, по его мнению, я в эту секунду вообще мог думать». Перед глазами все еще мелькала картинка. Что-то очень, очень немаленькое выныривает из окна первого этажа и спустя долю секунды пропадает в окне второго этажа. Фонтан битого стекла бьет в сторону улицы, но уже после того, как что-то скрывается от взгляда. «Видимо!» «Это один из тех, что наелся мяса», – произнес Игорь после небольшой паузы. «Который из люка выпрыгнул на дороге, не был таким здоровым», – возразил Паха. «Это же край! Может, они разные бывают? Те, что вырастают из мужиков, отличаются от тех, что получается из баб, или от количества еды зависит, если это вообще мертвец. Мы уже видели колдунов и как машина взлетает в воздух. Черт! Не об этом сейчас надо думать. Слушайте, выдавил я из себя. Сердце так стучало, что говорить стало сложно. Я думаю, нам надо уходить. Уходить? Но ведь, да, через чердак. В глазах парней я прочитал ту же неуверенность, что и сам ощущал. А еще я вдруг понял, насколько близко мы находимся к концу. Насколько близко я к нему нахожусь. Подъезд заблокирован. Неведомая тварь в любой момент может влезть через окно. Помощи от правительства в ближайшее время точно не придет. Если прямо сейчас что-нибудь не сделать, если остаться на месте... «Собирайтесь», — выдохнул я. Прозвучало не очень уверенно. Я чуть подышал и повторил громче. «Собирайтесь! Надо идти! Или через полчаса мы трупы просто!» «Ты уверен?» «Нет, не уверен», — рявкнул я. Как ни странно, но подействовало именно это — признание в неуверенности. Ну, или то, что признание в неуверенности было сделано очень уверенно. Одно переложилось на другое, и получилось, что в целом я выгляжу довольно-таки уверенно. К черту! «Игорь!» «Я у тебя рюкзаки старые видел», — сказал я. «Берем только оружие и то, что в них поместится. Телефоны, ноутбук с модемом, какие-нибудь инструменты, чтобы машину завести или замок открыть. Канат свой бери, если что, выбросим. Ну и воду надо в бутылке набрать». «А еду?» — спросил Паха. То есть даже не спросил, а уточнил. «Они уже даже не спорят». «Яблоки те возьмите, и тушенки там была банка», — ответил я. «Больше ничего не надо. Еду все равно придется искать». Засуетились. В итоге сборы заняли довольно долгое время. Пока воду набирали, пока решали, что лишнее. Наверное, спустя только минут 15 более-менее все было готово. Прислушивались, но вроде тихо. «Может, он выше не полезет?» — предложил Игорь. «Может», — успел ответить я. После чего пол под ногами ощутимо тряхнуло. Зазвенело, загрохотало, а потом раздались крики. Крики, каких я никогда прежде не слышал. Как могли бы кричать люди, которые сгорают заживо или которых заживо пожирают?